Глава 17. Рейн. «Не клянись у огня, он запомнит все. Даже тех, кто забыл поклясться». Стихи плохого тарванийского поэта. Крепость «Черное крыло». 946 год правления Страэля Фуркага. Небо над черным крылом затянуло пепельным туманом. Я стоял на крепостной стене, вглядываясь в императорский лагерь. Очередная атака отбита, но какой ценой? Сотни тел у подножия стен, воздух пропитан гарью и кровью. «Принц Рейн». Подавленный голос коменданта Тарвина вывел меня из задумчивости. «Военный совет ждет?» Я лишь сильнее сжал рукоять меча. «Мы должны забрать тела наших воинов. Есть вести от Эрнеста?» «Пока нет. Еще рано. Он верно только добрался до Шаттали-Кареласов. А твоя семья?» Я обернулся, но не взглянул коменданту в глаза. «Они уже на пути в безопасное место?» «Да, благодарю». Тарвин тоже отвел взгляд. «Эта семья поколениями служила в Черном крыле. Давным-давно старик получил должность коменданта от своего отца и надеялся передать сыну, который теперь превратился в обычного беглеца. Мои внуки садились на корабль с улыбками. Думают, что отправились в приключения. Вот бы всем нам такую детскую наивность. Мы спасли семью Тарвина не из милосердия, а для того, чтобы верить им стариков, женщин и детей, служивших в Черном крыле. Александр забрал у нас мардеров, но, очевидно, не собирается их никем заменять», — сказал я опять, глядя на тела, разлагающиеся под стенами. «Подкрепления не будет. Завтра войска Астраэля снова пойдут на штурм, и мы его не выдержим». «Почему не использовать драконов?» — спросил Тарвин со слабой надеждой. «Последней надеждой. Именно ею были для меня драконы. Именно поэтому я больше не собирался ими рисковать. Они останутся с моим флотом. Защитят твоих внуков, Тарвин. Большего я дать не могу». «Значит, мы просто падем?» Я вздохнул и, наконец, набрался смелости посмотреть коменданту в лицо. «Проведи совет без меня. Я должен как можно скорее убедить жену бежать». Тарвин сдвинул седые брови. «Что я им скажу? Вашим командирам. Руфина погибла, а теперь погибнут и они? Скажи, что я стану последним в черном крыле, кто выпустит из рук меч, и что никто не будет забыт». «Слабое утешение, принц. Другого у меня нет». Комендант собирался вновь возразить мне, но в конце концов лишь вздохнул. «Если я хоть немного успел узнать вашу жену, бежать она не согласится». «Согласится», — твердо ответил я. «И мне придется ее отпустить». Пройдя через крепостной сад, превратившийся в пустыню из обугленных пней и замерзшей травы, я направился к нашим покоям. Черное крыло неприступно. Более 900 лет строили и укрепляли эту твердыню, вгрызающуюся в скалы над Аридским морем. Но ни один камень не выдержит бесконечных атак, если за ним нет живой силы. Я шел медленно, стараясь не споткнуться, не упасть, не пасть вместе с этой крепостью. Каждый шаг отдавался болью, не в ногах, а в сердце. Я знал, если сейчас смогу все сделать правильно, свобода уже не за горами. Победа близка. Я точно знал, ради чего борюсь. Ради Анисы. Ради нашей будущей счастливой жизни. Но насколько глубоко я увяз в кровавой пучине? Я — это все еще я? Стены черного крыла высились надо мной. Каждый камень помнил времена, когда мир был иным. Когда драконы не прятались в глубинах морей, а правили небесами. Черное крыло стояло на стыке моря и земли, двух стихий, что питали мою силу с самого рождения. Волны бились о скалы, словно хотели предупредить, унести меня прочь от выбора, который я должен был сделать. Ветер, соленый на вкус, шептал истории о падениях империй, о крушении надежд, о жертвах. Ведь без них не бывает победы. Я опустился на колени у восточной башни. Коснулся древних камней. Падение — это не конец. прошептал я слова старой молитвы. «Падение — это начало полета. Вая, прости меня за смерть тебе подобных, за то, что я сгубил столько существ. Я подарю тебе новых дит и еще больше черных драконов. Но какой ценой?» Я достал из ножен кинжал, рукоять которого была сделана из кости черного дракона. Отблески заката играли на лезвии, словно исполняли последний танец. Я ничего не мог сделать, потому что знал. Мне придется принести в жертву этот дом, его камень и память. Это было мое последнее предательство. Хотелось верить, что действительно последнее. «Я молю тебя, Вая, бог черных драконов». Мой голос дрожал. Пальцы крепче сжали рукоять клинка. «Я молю тебя, черный дракон, чьим дитто я родился. Дай мне силу. Дай мне мужество достойно пасть». Капля крови упала на камень крепости. Потом еще одна. Небо ответило мокрым снегом, принимая жертву. «Я последний дитто черного дракона в Тарвании», произнес я слова заклинания, от которых воздух вокруг загустел, а море у подножия крепости закипело. Я собрал всех черных драконов, чтобы стать сильнее, чтобы противостоять злу. Воздух свистел от ветра, а я слышал мольбы моих драконов. Они хотели спасти меня от меня самого. Я чувствовал, как сила покидает стены, как магия, что держала их столетиями, начинает уходить к морю, к моим драконам. Мои вены горели, будто кто-то вливал в них расплавленный металл. «Прости меня, черное крыло», прошептал я, когда первая трещина пробежала по главной башне. «Прости, что я не смог тебя защитить. Завтра мы пойдем вместе». Моя крепость умирала, чтобы мы все могли продолжать борьбу. Я принудил ее к жертве с болью, но и с благодарностью. Каждый упавший камень — еще один шаг к цели. Я поднялся на ноги и пошел дальше, по будущим руинам того, что было моим домом, к северной башне, где ждала она, та, кому придется разбить сердце, той, что владела моим. Я понимал, император не остановится, пока не получит мою голову. Странно, но я не чувствовал к нему ненависти, только горечь. Мои шаги эхом отдавались в пустых коридорах, когда-то полных жизни и смеха. Сейчас здесь пахло страхом и кровью. Детей и стариков увезли в горные деревни еще до начала осады. Остались только те, кто мог держать оружие. Перед тяжелой дубовой дверью наших покоев я замер. Как сказать ей? Как убедить женщину, которая готова умереть рядом со мной, выбрать другую судьбу? Я тихо открыл дверь и увидел Анису. Она стояла у окна, вглядываясь вдаль, где виднелись знамена императорской армии. Свет двух лун ласкал ее темные волосы, собранные в две косы. Боевые доспехи лежали в сундуке, но даже в простом льняном платье она выглядела как воительница. «Ты пришел сказать, что я должна уйти», — произнесла она, не оборачиваясь. «Но я не уйду, Рейн». «Аниса». Я подошел и осторожно положил руки ей на плечи. «Послушай меня, нет». Она резко обернулась, и я увидел в ее глазах ярость и боль. «Я поклялась быть рядом с тобой до конца. Я, Аниса Корс, дитта Белого Дракона, жена Рейна Фуркага. Мне не пристало бежать от битвы». «Жена». Она впервые за 1000 лет произнесла это вслух. «Судьба испытывает меня на прочность. Родная, прежде чем ты уйдешь, я должен кое-кого тебе представить».